Глава 15. «Да, именно скомандовал», — отметила мысленно про себя Маруся. «Если о печеньках и зефире Вячеслав говорил обычным тоном, то о работе уже совсем другим, директорским». В кабинете она не была, даже не подозревала, что он есть в доме. Как оказалось, он находился в другом крыле здания. Маруся села в предложенное кресло, а на колени ей легла пластиковая папка, внутри которой оказался договор между ней, Марией Кузнецовой, и компанией, возглавляемой Вячеславом Павловым и Сергеем Тихомировым. «Маруся, это, понятное дело, временный договор на время испытательного срока. Он рассчитан на 4 месяца. На месяц нет смысла заключать, потому что за месяц невозможно всему научиться и не совершить ни одной ошибки. Поверь, я знаю. В кафе, узнав, что ты не сможешь работать месяц, согласились уволить тебя прямо сегодня, выплатив компенсацию за 2 недели. Ее ты получишь вместе со своей зарплатой за 2 месяца, за прошлый месяц и за этот». «Как?» — только и смогла выдохнуть Маруся. «У нас есть свой хороший адвокат по трудовому праву», — улыбнулся Вячеслав одними губами. «Потом познакомлю, если хочешь. Читай договор, что непонятно, спрашивай». Вячеслав сел за письменный стол, открыл ноутбук и углубился в него. Маруся принялась читать. Все стандартно и понятно, а вот размер ее будущей зарплаты порадовал. Даже во время испытательного срока она была больше, чем ее нынешняя. А ведь потом, по истечении временного договора с подписанием постоянного, оговорено повышение зарплаты. Этот момент, конечно, не мог не радовать, потому что, закончив учебу, ей надо будет искать съемную квартиру, а на что ее снимать? Зарплаты официантки на это точно не хватило бы. Взглянув на дату, с которой она устроена на новом месте работы, Маруся удивленно подняла на Вячеслава глаза. Он хоть и не смотрел на нее, но среагировал мгновенно. «Что-то не так?» «Дата. Выходит, что сегодня был мой первый рабочий день». «Да, а что тебя смущает?» «Но я ведь не работаю». Вячеслав улыбнулся и произнес: «Так сейчас и начнем, если не возражаешь. Из меня, правда, учитель строгий, но придется потерпеть». Маруся кивнула. «Я понимаю и готова начать». «Еще вопросы есть?» «Почему вы... ты так уверен, что я подойду? Ты ведь даже не провел со мной собеседование». «Я выслушал Тамару Григорьевну, к ее мнению я прислушиваюсь, поговорил с Ириной. Твоя подруга, кстати, очень тебя расхваливала». Вячеслав улыбнулся на этот раз не только губами, а Маруся, увидев его хитрый взгляд, шумно выдохнула. «Ничего непристойного она не рассказала. Наоборот, я знаю, что ты идешь на красный диплом. По многим предметам тебе поставили зачет автоматом, а иностранные языки, испанский и итальянский, ты выучила самостоятельно. Все верно?» «Да», — Маруся кивнула. «И уж прости, но с барменом вашим я тоже поговорил. Он тоже о тебе отзывается, как о хорошем работнике». «Влад?» «Он самый. Мы с ним тренируемся вместе, поэтому знакомы», — пояснил Вячеслав. «Как видишь, провел опрос среди населения. Если тебя все устраивает, тогда подписывай договор и начнем работать. Я буду говорить, что делаю, а ты смотри и запоминай. Если сможешь еще и записывать, будет совсем идеально». «На наше счастье, у нас с нашими партнерами разница во времени в 3 часа. У них там почти начало рабочего дня. Южане». «Это да», — Маруся улыбнулась, соглашаясь. «Ну что, я ответил на все твои вопросы?» Девушка кивнула. «Тогда держи блокнот и ручку. Понеслись?» Найти машину у грузоперевозчика, выстроить маршрут в один конец, найти товар на обратную дорогу, чтобы машина не шла порожняком хотя бы часть пути, а в идеале на весь обратный путь, выстроить обратный маршрут. Погрузка, разгрузка, опять погрузка и опять разгрузка. Маруся увлеклась и в один момент схватила Вячеслава за руку, в которой у него была компьютерная мышь, призывая его вернуться на шаг назад. «Там была заявка на машину. Вернись!» Мужчина послушно щелкнул, а она, почувствовав под своей ладошкой движение его указательного пальца, нажимающего на кнопку мыши, смутилась и одернула руку. «Извини, я не специально». «Нормально все, так и надо, молодец», — похвалил и, открыв почтовый ящик, повернул к Марусе компьютер со словами: «Пиши на испанском языке письмо нашему постоянному клиенту. Я продиктую текст. Сделаем человеку приятно». Маруся послушно набирала текст. Пару раз уточнила, может ли она написать предложение, учитывая особенность испанского, и, получив согласие, напечатала текст. Прочла по завершению для Вячеслава. Он согласно кивнул и сказал: «Отправляй». Через час Вячеслав откинулся на спинку своего навороченного суперкресла и произнес: «Ну, приблизительно так». «Ух ты, класс! Я тоже хочу так уметь!» — девушка смотрела восторженным взглядом. «Ну, раз хочешь, значит, научишься!» — кивнул уверенно. «Пошли кофе выпьем, м?» «Моя очередь делать кофе. Если поможешь нарезать помидоры и вымыть салат, то с меня еще и горячие бутерброды». «Договорились», — рассмеялся Вячеслав. Он уже собрался вставать с кресла, но в этот момент зазвонил телефон и высветилось имя друга. Маруся кивнула и ушла на кухню, а Вячеслав ответил, все еще продолжая улыбаться: «Слушаю тебя, Серег». «Какой, однако, счастливый голос у моего друга. Приятно слышать. И кто же была та прелестница, что подняла тебе настроение этой ночью так, что ты до сих пор улыбаешься?» «Ну почему же была? Она и сейчас здесь», — рассмеялся Вячеслав, решив поинтриговать друга. «Серьезно?» — голос друга звучал удивленно. «Неужели так впечатлила барышня, что ты ее не выставил утром за дверь, как обычно?» «Представь себе, и заметь, я их не выставлял, сами всегда сбегали», — продолжал веселиться Вячеслав. «Умоляю, Бога ради, расскажи, где же это, и главное, когда вы успели с ней встретиться? Ты же вчера, как обычно, до закрытия в бассейне был. Уж не на трассе ли подобрал прелестницу, а, Слав?» «Серый, сделай одолжение, не появляйся на этих выходных, хорошо?» Вячеслав проигнорировал вопрос друга. «Машину я на Португалию только что заказал. Больше заказов пока нет. Дай от тебя отдохнуть, а?» «Не понял сейчас». Друг явно был обескуражен. «Тебя так ушатала девушка в койке, что ты не готов встретиться с другом?» «Не поверишь, но она до сих пор здесь. Поэтому да, не готов». Вячеслав уже откровенно смеялся над другом. Сергей знал привычки Вячеслава. Знал, что он наслаждается своим одиночеством, а потому и был так удивлен этим известием. «Слав, скажи честно, тебя связали и пытают? Если не можешь говорить открыто, скажи слово «огурец». Я приеду и спасу тебя». «Помидор», — Славик уже смеялся в голос. «Серый, я тебя предупредил, чтобы я не видел твоей физиономии до понедельника. Понял? Все, мне кофе уже сварили. Хороших выходных тебе». Вячеслав повесил трубку раньше, чем Сергей успел еще хоть что-то сказать. «Охренеть! Вот это Олеська дает! Ай да молодец, девка! Ладно, честно заслужила свой золотой айфон», — усмехнулся Сергей и набрал сообщение на телефоне. «Сержик, ну где ты там?» — раздался томный голос Лары из спальни. «Твоя девочка проснулась и хочет тебя». «А моя девочка не хочет сделать своему Сержу кофе, например, а? Ну так, чисто для разнообразия», — спросил он, входя в спальню и останавливаясь в дверном проеме. «Точно. Славка же перед тем, как положить трубку, сказал, мне кофе уже сварили. Он что же, позволил Олеське прикоснуться к своей обожаемой кофемашине? Нет, точно охренеть». «Твоя девочка будет не против, если Сержик сделает кофе и себе, и ей. Разве твоя девочка не заслужила этого?» Лара томно потянулась под простыней и начала медленно ее с себя стягивать, оголяя себя постепенно. Сергей прилип к ткани взглядом, понял, что в паху потяжелело, и шагнул к кровати со словами: «К черту кофе! Меня тут более аппетитное блюдо ожидает». Сергей отправил Олесе сообщение и был отвлечен Ларой, а потому не увидел, что его сообщение осталось непрочитанным. А осталось оно непрочитанным совсем не по той причине, что он мог бы себе придумать, если бы даже и увидел это. Сегодня утром Олеся, проснувшись в доме Гарика от его ласк и поцелуев, сначала млела от его умелых движений, потом была доведена им до пика наслаждения два раза, а потом она услышала: «Малышка, смотри, что я тебе приготовил в подарок». Олеся повернула голову и увидела на прикроватной тумбочке айфон последней модели и полный набор аксессуаров к нему. Она знала, что все это продается по отдельности и тоже стоит немалых денег. Она резко отвернулась от тумбочки и спросила, глядя на довольно улыбающегося сейчас Гарика: «Оплачиваешь мои услуги?» «А ты бы хотела это по-другому рассматривать?» Его взгляд тут же превратился из нежного и ласкового в чужой и тяжелый. «Тебе не говорили, что нельзя отвечать вопросом на вопрос?» Олеся поежилась под его взглядом, но глаз не отвела. «Ты мне тут училку не включай. Я не твой ученик, так что отвечай. Хотела по-другому, да или нет?» «А я, по-твоему, не имею права на по-другому, как ты говоришь? Только вот так...» «Получил, оплатил, разбежались и забыли? Тебя только такие отношения устраивают, да?» «А тебя только тройничок? Вдвоем уже не штырит?» «Только не надо мне врать, малышка, штырит. Еще как штырит. Не ты ли только что кричала тут подо мной?» Олеся молча вылезла из-под одеяла и ушла в душ. Ей резко захотелось принять душ и смыть себя, и запах этого мужчины, и все остальные его следы. Они опять занимались сексом без презерватива. Она со остервенением натирала себя гелем для душа, его, зараза, гелем, но другого здесь не было. Почему-то слова Гарика задели, обидели до слез. Почему? Этого Олеся и сама не могла себе объяснить. Она приняла душ, вытерлась и вышла из душевой голой. Смешно сейчас строить из себя скромницу. Гарик уже видел ее всю и со всех сторон. И видел, и гладил, и даже облизывал, услужливо подсказало ее подсознание. И ему самому нравилось все то, что он делал с ней. Олеся точно это знала. По его утробному рычанию, потому как он просил ее кончить первой, и как только потом срывался сам, и даже ночью он не выпускал ее из захвата своих рук. Одевалась она в тишине и под пристальным его взглядом. Уже будучи одетой полностью, она спросила: «Где ключ от моей машины?» «В машине». «Не спрашиваю, сколько я должна тебе за бензин. Будем считать, это твоя плата за секс. Надеюсь, что смогла тебе угодить». Олеся пулей вылетела в холл, нашла свою куртку и сапожки и выскочила на улицу. Завела машину и, пока прогревала ее, увидела, что ей открыли ворота. «Козел! Тварь! Все мужики одинаковые. Подарок он мне приготовил, ага». «Думаешь, все можно купить?» — бубнила она себе под нос, вылетая из ворот. О том, что кто-то может в этот самый момент ехать по этой тихой улочке, ей даже не пришло в голову, ровно до того момента, пока она не увидела в зеркале заднего вида красный джип на дороге. «А вот и тот самый джип. Ну, извини, Славик, перепутала я вчера. Кто ж знал, что у вас тут две одинаковых машины будут? Не задержись ты вчера в городе, получил бы незабываемую ночь, а так сам виноват». Она расхохоталась и надавила на педаль газа. «И Серж тоже козел, а други он, видите ли, переживает, ага. Телочку ему он, видите ли, подогнал, сутенер хренов». Джип Вячеслава обогнал ее уже на трассе. Обогнал быстро, но Олеся совершенно точно видела, что на переднем сиденье рядом с Вячеславом сидела девушка. Она даже почему-то сейчас смотрела на Олесю с высоты джипа. «Что уставилась, коза? Не видела маленьких машинок, что ли, никогда?» — прокричала Олеся вслед умчавшейся большой машине и девушке, сидящей внутри нее. «А Славик-то и без помощи друга неплохо сам справляется, как я погляжу. Нет уж, Сержик, ты обещал, ты и купишь мне этот гребаный айфон. Это будет твоей платой за своего друга и за тройнички». На душе у Олеси было мерзко и гадко, как не было никогда до этого. Она резко выдохнула и сделала радио на полную громкость. Музыка, вибрируя в динамиках и, казалось, в ней самой, помогала забыться и переключиться на хорошее. Это всегда работало, сработало и в этот раз. Олеся пропела, а точнее проорала вместе с исполнителем песню до конца, и плохое настроение ушло. И тут Олеся вспомнила девушку, сидевшую в джипе Вячеслава и смотревшую на нее с высоты машины. Что-то знакомое было в ее фигуре. Олеся даже выключила радио, вспоминая девушку. «Маруська, что ли?» «Да нет, показалось. Она у нас из правильных. На одну ночь с мужиком это точно не про нее. А Серж, помнится, говорил, что нет у его друга постоянной девушки. Так что нет, мне точно показалось». Уже успокаиваясь, проговорила Олеся вслух и сбросила скорость. Не хватало мне еще штраф за превышение схлопотать. Завелась тут, понимаешь, с полоборота. Скандал мужику устроила. Как была ты, Олеська, дура, так ей и осталась. Такого мужика ни за что ни про что обидела. Тебе бы ему спасибо, надо сказать, а ты его... Эх, да, такие мужики не прощают. Только ее злость, сначала на Гарика, потом на Сержа, а потом и на саму себя, не позволила Олесе увидеть, что за ней от самого дома Гарика и всю дорогу едет неприметный серый автомобиль.